Глава 7. «Какие еще репе...» — попыталась возмутиться я. Не успела. Мне закрыла рот широкая горячая ладонь. «Тише, подарок, тише!» — мурлыкнула темнота на ухо. «Ты же помнишь, что нас внимательно слушают? Не сорви нам спектакль». Я испуганно затихла и перестала трепыхаться. Точно. Я снова забыла о том человеке под дверью. Итак, твоя задача прямо сейчас. Внимательно запоминай. Не дурить и дать мне возможность привести тебя в такой вид, чтобы самому пристрастному взгляду было очевидно, что я тебя только что хорошенько повалял по камням. Руку я уберу. А ты с этого момента в полный голос издаешь только такие звуки, которые будут подходить ситуации. Желательно погромче. Ясно? Руку он, конечно, убрал. Зато другая осталась на моей талии. И когда она успела там оказаться, хоть убей, не понимаю. «Нет, ничего ясного», — тихо возмутилась я. «Какие еще звуки?» «Боже, дай мне сил!» Простонала темнота, и я почувствовала, как мне на плечо опустился чей-то лоб. «Ну, вскрикивай там, например. Сможешь?» Вот теперь до меня дошло. И я невыносимо смутилась. Довелось как-то раз услышать, как развлекалась моя горничная с лакеем в кладовке. Никогда не забуду этого стыда. «Ни за что!» «Это совершенно возмутительное предложение. Я все-таки леди!» С достоинством ответила я. «Чтоб меня черти взяли!» «Хорошо, тогда постани хотя бы. Представь, что живот болит». Я пихнула посильнее вздрагивающую от смеха темноту. Темнота отпихиваться не пожелала. Может, я рановато его посчитала за джентльмена. «Вы ужасный, отвратительный, мерзкий тип!» «Ну, хоть что-то. В принципе, можешь продолжать в том же духе. Я уже понял, что придется все делать самому». Я сама немного ошалела от собственной дерзости и даже испугалась в первый миг, что узник может рассердиться на меня. Но он, кажется, продолжал насмехаться надо мной. «Совершенно невозможный человек». «Так, с чего бы начать?» «Не надо ни с чего начинать!» — зашипела я, отпихивая наглые лапы, которые совершенно точно обнимали меня уже со всех сторон. «Во-первых, волосы. Все это никуда не годится. Прическу мы тебе растрепали бы куда основательнее». Ловкие пальцы нырнули в несчастные остатки моего пучка, который горничные утром так тщательно перевивали косами и принялись нащупывать заколки. Один за другим кусочки металла с глухим печальным стуком падали с моей головы. Пальцы провели по всей немалой длине моих освободившихся волос, из темноты раздалось восхищенное присвистывание. Я тряхнула головой, спасая пряди от покушения и откидывая их на спину. А мой беспринципный насильник тем временем уже посягал на пуговицы воротника. Я дала насильнику по рукам, не обращая внимания на ойканье вперемешку со сдавленным хохотом. «Только попробуйте!» — процедила сквозь зубы самым строгим тоном, на который только была способна. «Послушай, но в самом деле это безобразие на тебе я бы порвал в первую очередь». У меня уже горели и уши, и обе щеки. «А говорили, что не имеете обыкновения насиловать невинных девушек. Что-то, судя по вашим повадкам, я уже сильно в этом сомневаюсь». «Брось подарок. Ты даже не представляешь, какому количеству девушек нравится, когда на них рвут платья». «Это какие-то неправильные девушки. Или у них очень дешевые и некрасивые платья. Мое пошито из лучшей ткани по 7 серебряных тари за штуку». «Но можно хотя бы рукав?» — спросила темнота с надеждой, отсмеявшись. Я помолчала, обдумывая. «В конце концов, следует признать, В словах моего мучителя есть определенный резон. Все-таки спектакль мы должны показать, как ни крути. Значит, реквизит актеров должен выглядеть правдоподобно. «Рукав можно», — снисходительно ответила я наконец. И тут же, еще до того, как я договорила, ткань у меня на плече затрещала по швам. С довольным урчанием насильник все-таки принялся терзать мое бедное, такое красивое и почти чистое платье. Обнаженное плечо тут же пробрал сквозняк. «Эй, а трогать обязательно?» — проговорила я, смущаясь, когда сухая и чуть шершавая ладонь огладила нежную кожу. Потом еще раз. «Для правдоподобия подарок. Исключительно для правдоподобия», — пробормотала темнота. «Я же должен вжиться в образ». Я вздрогнула, когда кожу обожгло поцелуем. Отросшая борода и усы узника щекотали, но губы... Это было очень мягко и нежно. А потом еще и еще. Опомнилась я, когда руки Натальи притянули меня совсем близко и прижали к горячему мужскому телу. А шутки и смех вдруг прекратились, и наступила подозрительная тишина. «Дальше я сама. Пустите». Руки медленно, словно нехотя, разжались, а я едва не потеряла равновесие и не упала. Виной всему, конечно же, было то, что, когда ничего не видно, совершенно невозможно ориентироваться в пространстве. Исключительно это. А колени ослабели из-за стресса, наверное. У меня был трудный день. Точно. Я думаю, я могла бы снять ботинки. Растерянно проговорила я, чтобы хоть как-то заполнить неловкую паузу. «Поверь, подарок. Для того, чем мы сейчас предположительно занимаемся, снимать ботинки не обязательно», — бархатно ответила темнота. И теперь у меня горели отнюдь не только щеки и уши. Жар разливался по всему телу, вспыхивая колкими искрами где-то в животе. И тут темнота еще и добавила: «А вот чулок я не люблю. Их снял бы непременно. На тебе есть чулки?» «Не скажу», — огрызнулась я. «Конечно, на мне были чулки. Добротные бежевые чулки из плотной материи, которые крепились подвязками к поясу поверх панталон. Совершенно нормальная деталь дамского гардероба, и совершенно непонятно, чем она заслужила такое негативное отношение. Но не вступать же мне в пререкание из-за чулок. Мою покойную матушку удар бы хватил. Узнай она, какие разговоры ведет ее примерная, благовоспитанная дочка. Хм. Тогда, может быть...» «Не может», — пропыхтела я зло, заканчивая возиться со шнурками и скидывая, наконец, злосчастные ботинки с ног. «Найти бы их потом. Жаль будет, если пропадут пропадом вместе с заколками. Радует, что хотя бы чулки отстояла. Будь он неладен, этот мужлан с его отвратительным чувством юмора». Я сердито отбросила волосы с лица. Они снова липли к мокрым от пота вискам. Длинные локоны, радуясь неожиданной свободе, вились ниже талии в полном беспорядке. Я с тоской представляла, сколько теперь с ними будет мороки. Мужчине никогда не понять, иначе он бы не стал меня лохматить. «Вот, я босиком. Теперь-то довольна?» — уточнила я с надеждой. Дай-ка пораскину мозгами». Я замерла, переступая с ноги на ногу, всей ступней чувствуя каждую неровность камня под собой. И с обреченностью понимая, что заскучавший узник еще явно не закончил развлекаться за мой счет. Интуиция не подвела. «Мы совершенно точно недостаточно шумим, подарок. А раз уж ты отказываешься мне помогать, придется самому что-нибудь придумать, чтобы извлечь из тебя нужные звуки».